Ты тут поспи, а я немного посижу. Шукшин ушел к себе, прихватив Юрия Качаева. Жены с детьми не было дома, они находились на даче в Подмосковье. На другой день Юрий пришел к нам утром и рассказал о том, что с ним произошло в доме Шукшина. Они долго говорили с Василием Макаровичем о разных насущных литературных делах. Притомившийся Качаев спросил: «А ночевать здесь можно?» Шукшин указал ему ложе, на котором Юрий должен был почивать до зари, сказав напоследок: «Ты тут поспи, а я немного посижу». Качаев сразу, словно провалившись в пропасть, заснул. Вскоре ему начал сниться пожар. Будто бы он находится внутри горящего дома. Выйти не может, мечется по комнатам, задыхается от густого едкого дыма. Очнулся, охнул. Комната тонула в непроходимом дыму, а в углу за столом, благодаря настольной лампе, чуть проглядывалась фигура Василия Макаровича, склонившегося над рукописью. Качаев бросился к окну, распахнул створки, жадно вдыхая свежий воздух. Рассвет чуть брезжил. Услышал виноватый голос Шукшина: «Прости, брат, я тут со своим Стенькой разбирался, да и забыл про тебя». Про себя тоже. Пепельница с головой тонула в окурках. Чуть поодаль белели смятые пачки Беломорканала и Шипки. Так было и на съемках фильма «Они сражались за Родину». Если Василий Макарович не в кадре, вынимает записную книжку и за карандаш или ручку. В гриме, в копоти сидит и пишет, пишет, а по соседству проносятся лязгающие гусеницами танки, пикируют самолеты, раздаются выстрелы, грохот взрывов, устраиваемых пиротехниками. Он словно боялся не успеть чего-то доделать. Особенно последние 2 года. Интенсивно печатался, снимался, не бывал дома по полгода. С того момента, как триумфально прошла по стране его кинокартина «Калина красная». Василий Макарович, вопреки советам врачей не курить и не пить кофе, дымил по-страшному и не обходился без кофе. А для его изношенного сердца это было вредно. Я знала 3 знаменитых сибирских курильщиков: Василия Шукшина, Василия Федорова, Владимира Чевелихина. Вела исподволь борьбу с табачным змеем, но